веранды входит Джейми. Малыш, уже приложился? Брось прикидываться. Ты плохой актер, еще хуже меня. Да, промочил горло, благо никто не мешает. Ну, это совсем другое дело. Меня-то нечего за нос водить. Я не знал, что это ты идешь. А я все-таки заставил старика посмотреть на часы и был наполовину уже дома, когда Кэтлин заорала. Пташка наша ирландская. Ей бы поезда объявлять с ее голосом. Старик все болтает со старым капитаном Тернером. Джемми наливает виски себе в стакан. Прячем следы от его орлиного взгляда. А бутылку доливает водой. Вот так. Все, шито-крыто. А здесь будет водичка, чтобы было видно, что ты пил воду. Думаешь, он поверит? Может, и не поверит, а доказать обратное не сможет. Надеюсь, он не забудет про обед, упиваясь звуками своего голоса. Я жрать хочу, как волк. Ненавижу с ним работать в саду. Он начинает разыгрывать спектакль перед каждым болваном, который проходит мимо. Счастливчик, он хочет жрать. А мне что-то совсем худо. Слушай, малыш, ты можешь как угодно ко мне относиться, но, по-моему, доктор Харди прав. Тебе следует бросить пить. А я и собираюсь это сделать, как только он сообщит мне свои печальные новости. А пока что изменится? Это хорошо, что ты приготовил себя к дурным известиям. Ты болен. Да-да, болен. И было бы глупо тешить себя иллюзиями. А я не тешу. Я знаю, что со мной. Меня то знобит, то лихорадит. Все это не шутки. Доктор Харди поставил в прошлый раз точный диагноз. Снова это проклятая малярия. Может быть, может быть. Ты думаешь что-нибудь другое? Я не доктор. Да, я не доктор. А где мама? Наверху. Давно поднялась? Как только вы ушли в сад, она собиралась вздремнуть. А ты почему мне сразу об этом не сказал? С какой стати я должен был говорить тебе об этом? Что здесь такого? Она устала, всю ночь не спала. Я знаю, что она всю ночь не спала. Эта сирена меня разбудила. Постой, постой. Выходит, мама все это время оставалась одна? Ты что, к ней не поднимался? Нет. Она к обеду спустится? Конечно. Вот в этом я не уверен. Перестань, Джейми. Если бы мама решила не спускаться к обеду, она бы сказала Кэт. Значит, она не спала. Нет, Кэтлин говорит, она лежала. Дурак! Зачем ты оставил ее одну? Ты почему не поднялся к ней наверх? Ты потому что она обвиняет меня! И тебя, и папу, что мы шпионим за ней все время! Мне стыдно! Я представляю, какой это ад для нее! К тому же она дала мне честное слово! Ты ведь знаешь, что это ничего не значит. На этот раз значит. Ошибаешься, малыш. Я знаю, ты считаешь меня циником и негодяем. Но поверь мне, опыт по этой части больше, чем у тебя. Ты не узнал правды, пока не стал взрослым, а я с отцом скрывал от тебя. Я все это видел 10 лет подряд. 10 лет. А теперь ты мне говоришь, что она просила оставить ее одну. Ты просто сошел с ума. Я очень хотел бы оказаться сумасшедшим. Что ж ты наделал, а? Что ж ты наделал-то? Я был так счастлив в последнее время. Я уже начал верить, что она никогда не вернется к этому морфию. Малыш, малыш, что с тобой? Она идет. Кажется, прав ты, а не я. Эдмунд, ну нет, так не надо кашлять. Пойми, это же очень вредно для горла. Ты же не хочешь, чтобы у тебя еще и горло разболелось? Вполне достаточно простуды. Извини, я надоедаю тебе нотациями. Не делай того, не делай другого. Ну пойми, милая, просто я хочу, чтобы ты был здоров. Знаю, ну... Что, ты отдохнула? Да, спасибо. Как себя чувствуешь? Хорошо. Ну, это прекрасно. Что, Джейми? Что, мой старшенький? Что у тебя такое лицо невеселое? Что случилось? Ничего не случилось. Ах, да. Ты ведь работал на глазах у прохожих. У тебя ведь от этого всегда портится настроение, так ведь? Ты как большой ребенок, правда, Эдмунд? Конечно, глупо обращать на это внимание. А где папа? Он болтает в саду с капитаном Тернером, опоздает, как всегда. Мистер Тайрон! Мистер Тайрон! Сколько раз я говорила Кэтлин, что надо подойти и сказать, а не кричать на весь дом. Он идет. Все-таки осмелилась прервать его соловьиные трели. Какое неуважение к знаменитому на весь свет бархатному голосу. Я запрещаю тебе издеваться над отцом, слышишь? Ты должен гордиться! гордиться тем, что у тебя такой отец, а не насмехаться над ним. И ты должен помнить, что тем, что ты живешь в этом доме, и тебе не приходится заботиться о куске хлеба, ты обязан только ему. Пойми, Джейми, отец стареет, ты мог бы быть с ним поделикатней. Что? Мне поделикатней, да? Тебе! Помолчи, Джейми! Да тебе! Ты же всегда находишь самое больное место, чтобы ударить. Всегда. Но ты ведь уже не можешь измениться. Таким тебя сделала вся твоя прошлая жизнь. Так, так. Ты ведь ничего уже не можешь изменить, нет? Нет, нет, нет, нет. Мы, впрочем, все ничего не можем изменить. Я голоден. Что за манера у старика заставлять себя ждать? Если вдуматься, это ужасно смешно. Все-таки чудак он у нас с вами, верно? Что с тобой, мама? Ничего. Обед готов, мэм. Я подошла к мистеру Тайрону, как вы приказали. Он сказал, что сейчас идет, а сам продолжает болтать с тем мужчиной. Кэтлин, придется извиниться перед Бриджит и попросить ее подождать еще несколько минут, пока не вернется мистер Тайрон. Хорошо, мэм. Почему мы должны его ждать? Почему мы должны его ждать? Он же просил, чтобы мы его не дожидались. Пойду потороплю его. Папа! Ты скоро? Мы же не можем ждать тебя целый день. Ну, что ты на меня так смотришь? Ты сама знаешь. Неужели ты думаешь меня одурачить? Я ведь не слепой. Я совершенно не понимаю, о чем ты говоришь. Ты посмотри на себя в зеркало. Папа сейчас придет. Что случилось? Мама, в чем дело? Твоему брату должно быть стыдно. Он все время намекает на что-то. Только я не понимаю, на что, Джейми. Ну, мне же больно. Черт бы тебя побрал. Перестань. Мама, но ведь это не так. Ты скажи ему, что это не так. Что не так? Что ты говоришь загадками так же, как и Джейми? Отец идет. Я пойду, скажу Бриджит. Ну, что ну? Это неправда. Простите, что опоздал. Капитан Тернер. А вот и отец. Надеюсь, он расщедрится и поднесет нам по стаканчику. Капитан Тернер остановил меня. Ну, а когда он открывает рот, от него уже не отвяжешься. Ты хочешь сказать, стоит ему только развесить уши, и ты не можешь уже остановиться, да? Джейми. Джеймс Тайрон бросил быстрый внимательный взгляд на бутылку с виски. Нечего смотреть, бутылки столько, сколько и было. А я и не смотрю. Как будто когда ты здесь, это что-то доказывает. Я знаю твои фокусы. Мне показалось, ты разрешил нам выпить. Джейми, это необходимо, он сегодня устал от трудов праведных. А тебе, Эдмунд, не предлагаю. Доктор Харди... Черт у доктора Харди, папа, от одной рюмки я не умру. Ну, налей себе немножко. Я сказал немножко. Ну, а тебя предупреждать, это пустая трата времени. Итак, за здоровье и счастье. Смешно. Что смешного? Неважно, выпьем, пап. А что вы оба носы повесили? Что случилось? Скоро и тебе будет не до смеха. Заткнись ты. Где мама? Я здесь, мне пришлось утихомиривать Бриджит. Она в ярости, что ты опоздал. Эдмунд, это что такое у тебя? Почему в руках стакан? Ты что, не знаешь, что для тебя это яд? Ты, Джеймс, куда ты смотрел? Ты что хочешь, погубить его? Ты никогда ни в чем не хотел мне помочь. Ты палец за палец не ударил для дома. Ты вообще не имел права жениться. Остался бы холостяком, тогда бы ничего не случилось. В конце концов, мы сядем за стол или не сядем? Я все утро копался в этой мерзкой грязи. Я заслужил свой обед. Пошли, малыш, кормиться. Пошли. Да-да, идите в столовую. Я потом приду. Ну, что? Что? Что? Что ты так смотришь на меня? Господи, куда я дела свои очки? Ну не надо, Джеймс, не надо на меня так смотреть, как будто бы ты хочешь меня в чем-то обвинить. Пойми, Джеймс. Я понимаю только то, что был безмозглым идиотом, когда поверил тебе. Не знаю, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что поверил мне. Я вокруг себя вижу совершенно противоположное. Сплошное недоверие и подозрительность. Что ты делаешь? Джеймс, ну почему ты налил себе еще? Ты же никогда так много не пил перед обедом. Ну, теперь я знаю, что меня ждет. Ты будешь пить весь вечер, Джеймс. Пойми, я боюсь... Я не желаю слушать твоих оправданий, Мэри. Оправданий? Ты подумал, что я... Не надо, Джеймс. Ты не должен так думать. Ну, я не знаю, мы будем сегодня обедать? Я-то не голодна, это ты голоден. Тайрон направляется в столовую. Джеймс, я старалась. Я так старалась. Я знаю. Ты старалась. Ты старалась, Мэри. Господи, если бы ты могла себя удержать. От чего? От чего я должна себя удержать? Бесполезно говорить. Теперь уже все равно. Прошел час. Семейство Тайронов возвращается из столовой. Лето кончается, слава богу. Скоро начинается сезон. Пойдут отели, поезда. И то, и другое я терпеть не могу. Но, по крайней мере, мне там не надо делать вид, что я дома и что я забочусь о хозяйстве. А ведь когда-то у нас был дом. Был, пока ты... Пока я что? Нет-нет, Джеймс, я не знаю, о чем ты, но ты не прав. Это... Никогда не было домом. Пойми, когда у тебя есть дом, ты не чувствуешь себя одиноким. Ну и потом, не забывай, я-то знаю, что такое дом, потому что он у меня был, пока я не вышла за тебя замуж. Дом моего отца. Эдмунд, ты опять ничего не ел за обедом. Пойми, если ты не будешь есть, ты так никогда не поправишься. Обещай мне, что ты будешь есть хотя бы ради моего спокойствия. Хорошо, мама. Это МакГайр. Он обещал мне позвонить. Алло? А, это вы, доктор? Ну как же, я ему передам. Он непременно будет у вас к 4. Да, я тоже загляну к вам. Мне необходимо быть в городе. Конечно, конечно. Спасибо, доктор. Ну что, похоже, известие не из радостных. Звонил Харди. Он просит тебя быть сегодня к 4. Что он сказал? Я все равно не поверю ни одному его слову. Мэри. Оставь, я знаю, почему ты любишь этого Харди, потому что ему можно меньше платить. Мама, перестань! А, да. Господи, куда же я делала свои очки? Сейчас я на минуточку поднимусь только наверх. Мэри. Что? Мэри, теперь не время. Ну, ты можешь подняться со мной, если ты такой подозрительный. Как будто это что-то изменит. Дождешься другого случая. Я не надзиратель, здесь не тюрьма. Ты уверен? Извини, Джеймс, я не хотела делать тебе больно. Ну вот, опять пошла колоться. Не смей так говорить! Придержи свой поганый язык! Неужели у тебя нет ни капли жалости? Тебя давно следовало бы вышвырнуть в канаву, будь моя воля. Но ты знаешь, кто будет за тебя заступаться и умолять меня этого не делать. У меня нет жалости. Нет жалости! Да я за нее готов жизнь отдать. Я-то знаю, с чем и приходится бороться. Никто из нас так не страдал, как она. И мой поганый язык здесь ни при чем. Просто я сказал то, о чем вы думаете. Все дело в том, что нам придется с этим жить. Да-да. Лечение ничего не дало. Оно, по-видимому, только на время отбивает привычку. Они никогда не возвращаются к нормальной жизни. Никогда. Они никогда не возвращаются к нормальной жизни. Все мы не святые. Куда уж нам слабым плыть против течения? Вот уж не приведи, Господи, жить с такими мыслями в голове. Да? Да? Как будто ты думаешь иначе. Между прочим, твои стихи тоже не из веселых. И вся эта мура, которую ты обожаешь читать. Взять хотя бы твоего кумира с непроизносимой фамилией. Ницше, ну что ты болтаешь о том, чего не понимаешь? Ты же не читал его. Я прочел достаточно, чтобы убедиться, что это бред сивой кобылы. Заткнитесь вы оба. И бог весть, какая разница между философией, которую один подхватил от бродвейских бездельников, а другой набрался из своих дурацких книжек. Гниль тлетворная. Вы оба пренебрегли верой, в которой были рождены и воспитаны. И это неверие кратчайшим путем привело вас к нравственному разложению. А что ты говоришь? Во всяком случае, мы не лицемерим, папа. Что-то я не заметил, чтоб ты протер коленки свои в храме Божьем. Может быть, я плохой католик, прости меня, Господи. Да, я не хожу в церковь, но каждое утро я становлюсь на колени и молюсь. Может, ты за маму молился? Всю свою жизнь я молюсь за нее. А, ну значит, Ницше все-таки прав. Бог умер. От жалости к человеку умер Господь Бог. Если бы твоя мать молилась... Нет, она не отвергла веру, она забывает ее. И вот результат. Она не может бороться против лежащего на ней проклятия. Напрасно я поверил ей. Теперь ничего не поделаешь. Ничего не изменишь. Надеяться не на что. А я надеюсь. Еще не поздно остановиться. Я поговорю с ней. Бесполезно. Она слушает и не слышит. Да, так всегда, когда эта отрава сидит в ней. Прекратите! Пойду переоденусь. Что сказал доктор Харди? То, что ты подозревал. Чахотка. Так. Он должен поехать в санаторий. Да, и чем скорее, тем лучше для него и для всех нас. Врачи сказали, что если он будет соблюдать режим, через полгода он будет здоров. Куда Харди советует его отправить? Вот об этом я и собираюсь с ним поговорить. Отец, я тебя умоляю, я тебя Богом прошу, отправь его в хороший санаторий. И не скупись, не скупись! Я отправлю его туда, куда порекомендует Харди. Только не забудь, когда будешь говорить с Харди, не заводи свою вечную пластинку о налогах и закладных, которые могут довести тебя до богадельни. Я не миллионер, чтобы швырять деньги на ветер. Почему я не могу сказать Харди правду? Да потому что он сразу поймет, чего ты от него хочешь, и выберет санаторий для нищих. А я боюсь, ты со своими ирландскими понятиями, что от чахотки все равно умирают, не захочешь потратить лишний доллар на его лечение. Врешь. Докажи, что это не так. Я тебя прошу. Умоляю. Я уверен, что Эдмунда вылечит. И попридержи свой язык насчет ирландцев. Тем более, что ирландское происхождение написано у тебя на роже. Когда я не умыт! Ну ладно. Все, что я хотел сказать, я тебе сказал. Теперь дело за тобой. Я поеду с Эдмундом. Он и так расстроился из-за матери. Ты едешь? Да. Поезжай с ним, Джейми. Поддержи его, как ты умеешь. Только ради бога не пей с ним. На что? Насколько мне известно, виски продают, а не подносят бесплатно. Джейми, ты не видел мои очки? Джейми, не ответив матери, уходит. А ты, Джеймс? Нет, Мэри. А что с Джейми? Ты что, опять изводил его? Ах, напрасно. Он ни в чем не виноват. Ах, какой туман. Боюсь, что опять будет мучительная ночь. Через холл из одной двери в другую быстро проходит Джейми. А куда пошел Джейми? Он собирается поехать с Эдмундом Харди, пошел переодеваться. Да, и мне пора. У меня в клубе встреча с Макгайром. Подожди, посиди со мной. У тебя ведь еще масса времени. Что-то я хотела тебе сказать. А, да, это очень хорошо, что Джейми поедет с Эдмундом. Я надеюсь, ты не давал ему денег? Нет, нет, Мэри. Он ведь их пропьет. Впрочем, сегодня ты тоже напьешься. Я никогда не напиваюсь. За всю свою жизнь я не пропустил ни одного спектакля. Разве это не доказательство? И потом, если даже я сегодня напьюсь, не тебе меня осуждать. У меня для этого достаточно веская причина. Какая? Ну, мне пора. Подожди. Ну, хотя бы пока мальчики не спустятся. Скоро вы все меня бросите. Это ты бросаешь нас, Мэри. Я? Как? Как я вас бросаю? Мне ведь некуда идти, у меня же никого, кроме вас, нет. Ты сама в этом виновата. Почему бы тебе не поехать покататься на машине? Тебе полезно быть на солнышке, на свежем воздухе. Ведь я купил эту машину специально ради тебя. Нанял шофера. Плачу ему кучу денег. Бессмысленная трата. Я мог бы эти деньги с тем же успехом вышвырнуть в окно. Да, совершенно бессмысленно. Я знаю, Джеймс, что, покупая машину, ведь для тебя-то это было нелегко. Ты хотел мне тем самым высказать свою любовь. Хотя ведь ты вряд ли верил, что мне от этого станет легче. Мэри, ради Бога, ради меня, ради себя, ради мальчиков, остановись. От чего? Ты не хочешь даже попытаться? Попытаться поехать на машине? Хорошо. Джеймс, мне нужно в аптеку. Да, конечно. Вот, возьми деньги и купи себе побольше. Про запас. Тогда нам не придется опять переживать ту мучительную ночь, когда ты криком кричала, требуя эту отраву, а потом в одной сорочке пыталась броситься в воду с пристани. Ну, не надо мне так часто об этом напоминать, Джеймс. Не надо так уж меня унижать. Прости, Мэри. Прости. Да нет, что ты, я же тебя ни в чем не обвиняю. Вспомни, я же была совершенно здорова до рождения Эдмунда. Мэри, забудь прошлое. Зачем? Прошлое есть наше настоящее, оно и наше будущее. Вся наша беда в том, что мы стараемся забыть прошлое, а жизнь не позволяет. Нет, я же тебя ни в чем не обвиняю. Ведь виновата только я, ведь это я поклялась, что после смерти Юджина я больше не буду иметь детей. Ведь это я была виновата в его смерти. Теперь ты будешь вспоминать Юджина. Оставь бедного мальчика в покое, царство ему небесное. Ты писал, что ты скучаешь, что тебе одиноко. Я поехала к тебе. Представь, если бы я осталась дома, разве я бы позволила, чтобы Джейми, у которого еще не прошла корь, вошел в комнату малыша? Да, да. Ему было тогда только 7 лет. Но Джейми никогда не был глупым мальчиком. Он ненавидел Юджина и ревновал его. Его предупреждали, что если он войдет в комнату к ребенку, это может для того плохо кончиться. Он это знал и все-таки вошел. Мне нельзя было ехать к тебе, как бы ты об этом ни просил. И мне нельзя было рожать Эдмунда, как бы ты на этом ни настаивал. Нет, нет, милый, я же знаю. Я знаю. Ты ведь надеялся, что другой ребенок поможет мне забыть смерть Юджина. Я все время думала об этом, пока носила Эдмунда. Мне нельзя было его рожать. Мэри, Мэри, Мэри, сейчас Эдмунд войдет. Что он услышит? Что ты не хотела его рожать? Да нет, ну что ты? Ну что ж ты меня совсем не понимаешь? Я больше всего на свете хотела, чтобы он у меня был. Но ты посмотри, ведь он же никогда не был здоровым. И никогда он не был счастливым и не будет. И теперь, когда он заболел, я все время вспоминаю отца и Юджина и мучаюсь от чувства вины и страха. Тихо, тихо, Мэй, Эдмунд. О, какой фрау. И мне пора собираться. Папа, подожди минутку. Я не люблю говорить на эту тему, но у меня нет денег. И у тебя никогда не будет денег, пока ты не научишься ценить каждый доллар. Спасибо. Больнее, чем быть укушенным змеей. Иметь неблагодарного ребенка. Да, знаю, да. Знаю. Просто я потрясен и не нахожу слов, папа. Это же не доллар. Это целая десятка. С чего это ты? Или доктор Харди объявил тебе, что я обречен? Извини, я сказал глупо. Эдмунд, что ты несешь? Честное слово, папа. Что ты несешь? Ты говоришь, что ты обречен. Знаешь что, если вдуматься, ты и не болен вовсе. Эрик, ты встань! Это абсурд. Он делает трагедию из пустяков. Эдмунд, может, ты теперь попросишь маму, о чем собирался ее просить? Господи, меня Макгайр заждался. Эдмунд замечает на столе деньги, которые отец оставил матери. Ну, Эдмунд, как ты себя чувствуешь? Ну, сейчас ты выглядишь значительно лучше, чем утром. Только тебе не надо быть все время на ногах. Ты сядь и отдохни. Послушай, ты забыла, что у меня свидание с доктором Харди? Да, ну ему можно сказать, что ты неважно себя чувствуешь. Мама, я хочу тебя кое о чем попросить. Ты еще сможешь остановиться. Мы все поможем тебе. Ты понимаешь, о чем я? Я сделаю все, что ты захочешь. Ты попытаешься, мама? Эдмунд, я прошу тебя, не говори о том, чего не понимаешь. Хорошо, не буду, это бессмысленно. И потом, знаешь, не тебе. Меня врач в санатории предупредил, что мне дома нужен покой. Я же все время живу в тревоге из-за тебя. О, нет, нет, нет, ну что ты, я не то сказала. Подожди, ну Эдмунд, подожди. Эдмунд, ну дай мне честное слово, что ты не будешь думать, что твоя болезнь послужила поводом... А что я могу подумать еще? Да. Ты прав. Как ты мне можешь верить, если я сама себе не верю? Но поверь, ну поверь хотя бы одному, Эдмунд. Ведь я же ничего этого не знала. Просто после твоего рождения у меня очень заболели руки. И этот врач при отеле, который понимал только одно, что у меня боли. И, ну, он умел их снимать, ну, по-своему. И ты понимаешь, я в какой-то день, в какой-то момент почувствовала, что, ну, я не имею больше власти над собой. Но, Эдмунд, поверь, наступит день, я снова обрету эту власть. Это будет день, когда я увижу вас всех счастливыми, здоровыми и удачливыми. Все, и я тогда вновь смогу молиться Деве Марии, и она вернет мне власть над собой. Эдмунд, поехали. Да. Я забыла, мне ведь тоже нужно в аптеку. Ты вряд ли захочешь меня сопровождать, тебе будет стыдно. Я надеюсь, ты поделишься $10, что дал тебе отец с Джейми. Вы же все делите, как близкие друзья. Ну, что он сделает со своей долей, я знаю. Эдмунд! Мам! Обещай мне, ты не будешь пить. Поехали, Эдмунд. До свидания, Мэри. Эдмунд, если ты захочешь вернуться к ужину, я прошу тебя, не опаздывай. Ты же знаешь, Брижит. Эдмунд, пора! И предупреди отца. Какое одиночество! Ты опять врешь. Ты же рада, что они ушли. Их презрение и ненависть не самая лучшая компания.